Пока дядька хлопотал в конюшне, я переоделся в чистое, опоясался саблей. Кистень тоже на всякий случай взял с собой, вложил в рукав. Не то чтоб я собирался его применять, но с ним было как-то спокойнее. Поехали мы с ним первым делом не в Кремль, а в Кузнецкую слободу, и действовать мне, похоже, придется, как в известном анекдоте про челночную дипломатию. И хоть договариваться мне нужно не с дочкой Рокфеллера, заказ на 100 кремневых пищалей, тоже дело непростое. Мастер Андрей Рыбин нас даже не встретил лично, послал слугу, мол, сильно занят, от работы не оторваться, но слуга нас к нему все-таки проводил. Пришлось, правда, ждать, пока кузнец что-то там доделает, потому что во время работы к нему было не подступиться и не поговорить. Жарко, громко, да и просто лезть под руку работающему человеку не стоит. Зато когда он закончил и вышел, потный и чумазый, стало ясно, что это была не просто уловка. В самом деле работал. Какая-то девчонка поднесла нам сбитня, выпили, освежились. «Здрав будь, Никита Степанович, с чем на этот раз пожаловал?» — спросил мастер. «С новым заказом, Андрей Иванович», — без обиняков сказал я. «Понравилась государю пищалька?» Мастер немного побледнел. «Государю?» — переспросил он. «Иоанну Васильевичу», — кивнул я. «Ни тому, ни другому мастеру я не рассказывал, для кого предназначается их изделие, а то могли и отказаться от столь ответственной задачи». Андрей Рыбин вдруг снял шапку, поклонился мне. «Прости, Никита Степанович, виноват я перед тобой», — выпалил вдруг мастер. «Не я ту пищальку ковал, подмастерье мой делал. Яшка, Яшка, поди сюда». Из мастерской выбежал вихрастый долговязый подросток в фартуке, сорвал холщовый колпак с головы, растерянно глядя то на меня, то на Леонтия. «Ты, значит, пищаль мастерил?» — хмыкнул я. «Я», — проблеял он. «Гордись, понравилась царю твоя работа», — сказал я. «Господи помилуй», — перекрестился он, не веря услышанному. «Сотню таких сработать сможешь?» — спросил я. Яшка растерянно покосился на Андрея Ивановича. «Заказ все-таки немалый». Андрей Иванович огладил бороду, многократно подпаленную искрами, задумчиво хмыкнул. «Стволов или пищалей?» — уточнил Яшка. «Хороший вопрос, разница существенная. Для подарка он, получается, отковал ствол, а потом соединил с замком и ложем, которые я ему предоставил в готовом виде. А тут я, получается, запрашивал у него уже пищали, причем сразу сотню. Стволы и ложа деревянные, простые, по форме по одной», — сказал я. «Замки, мыслю, Федот смастерит, работа больно тонкая. Денег, правда, запросит изрядно. Даже в той, подарочной, самой дорогой деталью оказался именно замок. Я и сам могу, я же видел, как он сделан», — воскликнул Яшка. «Надо ведь все детальки одну к одной делать», — сказал я, — «чтобы можно было с одной пищали снять и на другую переставить. Серийное производство и штучная работа – вещи совершенно разные. Впрочем, можно и конструкцию замка упростить, например, сделать его полностью внешним, без необходимости прятать спусковой крючок в ложе. Да и от крючка можно отказаться, а вместо него сделать скобу. Чем дешевле и проще оружие, тем легче наладить массовое производство. Надо бы поразмыслить над конструкцией. Нет, если сам сумеешь и пружину, и винты делать, то так даже лучше», — сказал я. «Но это же сколько времени потребуется, чтобы и ствол отковать, и замок смастерить?» «Никит Степаныч, не один же у меня подмастерье-то», — сказал Андрей Иванович. «Коли заказ будет казенный, все остальное и подвинуть можно». «Казенный», — кивнул я, — «но по цене пока ничего сказать не могу. Одно скажу, в обиде не останетесь». «Подумать надо, поразмыслить», — степенно произнес мастер. «Дело новое, непростое». «Какое же это непростое, если ты, мастер уважаемый, на ученика все спихнул?» — усмехнулся я. «Не виню, не сердись, Андрей Иванович. Поди-ка, Яшка, в кузнице подмети», — сказал мастер. «А чего это?» — вскинулся подросток. «Мне же эти пищальки ковать, со мной и уговор. Оно, конечно, лучше договариваться напрямую с исполнителем. У меня даже промелькнула мысль переманить Яшку к себе, чтобы он только и занимался тем, что воплощал в металле мои хотелки. Но и ссориться с Андреем Ивановичем себе дороже. Не то можно в один прекрасный момент обнаружить, что с тобой больше никто не желает иметь дела. Сырье тебе не продают, продукцию брать отказываются, и так далее. Слушай, что тебе старшие говорят», — рыкнул Леонтий, уловив мое настроение. «Андрей Иванович, ты мое предложение обдумай, «А завтра я к тебе еще раз приеду», — сказал я, проводив понурого Яшку взглядом. «Обговорим уже в деталях, что к чему. Заказ ведь не последний. Сотня — это только начало. Бог даст, всю армию такими пищальками вооружим». Он снова огладил свою подпаленную бороду, хмыкнул каким-то своим мыслям. «Царский заказ — всегда лакомый кусок для любого мастера, хоть для кузнеца, хоть для ткача, хоть для простого пахаря, но вместе с выгодой и ответственность нести приходится. А оплошать перед Иоанном Васильевичем, да с принципиально новым оружием, мастер не хотел. Готов поспорить, зная он заранее, кому предназначается подарок, не согласился бы ни за какие коврижки. Завтра, так завтра», — кивнул мастер. «Супруга моя как раз пиво сварит». Важные переговоры так и велись. Приглашение я, разумеется, принял и, пожалуй, в этом деле мы обойдемся без часовщика. Если Яшка так уверен, что сумеет сделать замок сам, пусть даже из черного металла, то и флаг ему в руки, так даже проще. Мы распрощались, мастер отправился работать дальше, а мы с Леонтием поехали к Кремлю. И что-то мне подсказывало, что пора подыскивать себе жилье где-нибудь поближе к центру, потому что кататься до Кремля мне придется регулярно. В Кремль, однако, я приехал зря. Перекинулся парой слов со стрельцом у челобитной избы, да поехал обратно. Пришлось возвращаться обратно к Неглинке, в пушкарскую избу, где меня встретил хмурый похмельный дьяк, абсолютно не понимающий, кто я такой и чего я от него хочу. Вот и первые бюрократические препоны. «Приказ у меня от государя», — вздохнул я, пытаясь в третий или четвертый раз объяснить ситуацию. «У нас у всех от государя», — буркнул козлобородый тощий дьяк в желтом кафтане. «Нету у нас таких пищалей, чего неясного-то? Вот мне и поручено сделать их», — воскликнул я. «А мы-то при чем?» — в очередной раз спросил дьяк. «А кто?» — раздраженно проворчал я. «Тебе поручено, ты и делай», — сказал он. «Я тебе что, на кузнеца али на литейщика похож?» — вскинулся я. «Я вроде тоже не кузнец», — парировал дьяк. Мне захотелось схватить его за бороду и садануть мордой о высокий пюпитр, у которого он стоял с пером в руке. «Но нельзя. Ты мне из казны денег дай, любезный», — сказал я, борясь с закипающим гневом. «Дело государево. А грамота у тебя какая есть?» — фыркнул он. «Нету. Ты, может, проходимец какой, мошенник?» Я зарычал, схватился за саблю. «Оскорбить меня хочешь?» — прошипел я. «Даже и не думал», — спокойно ответил дьяк. «Но без грамотки все равно ничего сделать не смогу. Мы за каждую копейку перед казной отчитываемся. Врет, собака, и даже не краснеет». «Грамота, говоришь?» — процедил я. «Будет тебе грамота». На улицу я выскочил злой, как цепная собака. Ей-богу, лучше бы поехал с дядькой в отцовское поместье и занимался прогрессорством уже там, бесплатно и малыми порциями, а не вот это вот все. Дядька, ожидавший меня снаружи, заметно напрягся. «Ты чего, Никит Степаныч?» — спросил он. «Ничего», — буркнул я, отвязывая кобылу и забираясь в седло. «Едем». «Куда?» — не понял дядька. «Просто едем», — сказал я. «Мне нужно было немного остыть, а для этого отлично подходит небольшая конная прогулка». «Как скажешь», — произнес Леонтий, тоже забираясь на лошадь. Ехали молча, дядька держался чуть позади, позволяя мне побыть наедине со своими мыслями. «Нет, надо определенно входить в ближнее окружение царя, иначе мне всю эту бюрократию не побороть. Для всех вокруг я был всего лишь мелким пацаном, которого всерьез никто пока не воспринимал. Это проблема. Формально-то я уже совершеннолетний, да и разумом чуть ли не в 4 раза старше этого тела, но видели-то меня все именно как на века Никитку, даже дядька. И ведь челобитную царю не подашь даже, мол, злые дьяки в пушкарской избе забежают, деньгу пожадничали. Вопрос-то, несомненно, решится. Но не факт, что в мою пользу, и не факт, что после этого отношение Иоанна ко мне не поменяется в худшую сторону. Зачем царю такой несамостоятельный слуга? Царю нужны смекалистые, хитрые и храбрые. Царь поставил задачу изготовить сотню пищалей с кремневым замком, остальное его не интересует. Допустим, что одна пищаль, максимально удешевленная за счет внешнего замка и грубой отделки, обойдется мне рубля в 2, за материал и работу, при условии, что я не возьму ни копейки для себя. 100 пищалей, это уже 200 рублей, неподъемная сумма для простого новика, так что деньги в любом случае придется брать из царской казны. Да будь я хоть князем родовитым, сумма все равно набегает немаленькая. Нет, все-таки надо требовать в казне. Я тряхнул головой, развернул кобылу, посмотрел на дядьку. Тот широко улыбнулся, видя перемену в моем настроении. «За мной», — приказал я, снова отправляясь на рысях к московскому Кремлю. «Грамота нужна, будет и грамота». Коней, как обычно, оставили за воротами, в Кремль вошли пешком, перекрестившись на надвратные иконы. «Мы тут, кажется, уже примелькались, стрельцы и царские рынды глядели на нас не больше, чем на остальных посетителей, которых было немало. Праздник кончился, начались трудовые будни, и в Кремле, где были сосредоточены царские приказы и вообще вся политическая жизнь страны, кипела работа. Я вспомнил слова государя, адресованные, впрочем, не мне, а одному из своих окольничьих. «Присмотреться ко мне, значит, должен узнать и заметить, если я приду с просьбой», и я направился к челобитному приказу. Там толпился народ, от простых крестьянских делегатов, жалующихся на несправедливый суд, до первостепенных купцов и даже служилых людей. Каждый хотел только спросить, передать грамотку или узнать о решении царя или окольничьего. Очередь, однако, двигалась быстро, люди заходили и выходили почти безостановочно. Процесс, видимо, у здешних дьяков был отлажен. Наконец, очередь дошла и до меня. Леонтий остался на улице, глазеть на соборы и царские палаты, а я прошел внутрь челобитного приказа, вовсе не собираясь подавать челобитную. Внутри пара дьяков строчила что-то, будто наперегонки, даже не поднимая взгляда на очередного просителя. «Мне бы одошива увидеть Алексея Федоровича», — сказал я. «Не принимает он», — равнодушно произнес дьяк. «После праздника болеет», — хмыкнул я. Один из чиновников поднял на меня взор, усмехнулся. «А, Навик, видал тебя там, токмо я повыше сидел», — сказал он. «Сам-то не болел, дело молодое, по молодости и не болеешь почти», — буркнул второй. «Какое дело-то у тебя?» — спросил первый. «Все то же самое», — сказал я. «Пищальки делать надобно, а на то казна потребна. Так в пушкарскую избу иди», — сказал первый. «Только что оттуда отправили во свояси», — сказал я. «Без грамоты, мол, ничего делать не будем». «Ну, шельмы», — хмыкнул второй. «Будет тебе грамота», — пообещал первый. «Сядь пока, подожди. Как я и говорил, главное это примелькаться, сделаться узнаваемым, и все сразу станет гораздо проще». Глава 13. В итоге все прошло как по маслу. Грамотку мне выдали, с печатью, из царской казны щедро отсыпали 300 рублей, а во время пьянки с мастером Андреем Ивановичем мы сговорились на 100 рублей аванса, на материалы, и 100 рублей по факту приемки изделий. Так что я даже вышел в неплохой плюс. Уговариваться, правда, пришлось весь вечер, потому что цену мастер Рыбин поначалу зарядил абсолютно неадекватную и неподъемную. Но чем больше пива оказывалось у него в желудке, тем сговорчивее он становился, а когда я, тоже в изрядном подпитии, начал прямо на столе чертить чертежи абсолютно новых изобретений, он сломался окончательно. Я даже сумел расплатиться по долгам на постоялом дворе. Точных сроков Андрей Иванович мне не назвал, но обещался, что мой заказ будет делать в первую очередь, а все остальные подождут. Если, мол, не на медовый, то на яблочный спас все будет готово. Тем более, этот заказ он намеревался делать сам, а не спихивать все на ученика. А раз нужно ждать, пока изготовит оружие, а людей в особую стрелецкую сотню пока не назначили, я решил все-таки съездить в отчий дом. Тем более, что Леонтий мне все мозги прокапал на этот счет, мол, нужно обязательно навестить, и от Москвы ехать не так далеко, и обратно вернуться всегда успеем. Под его натиском я и сдался. Все равно особых дел в столице у меня не было, а праздно шататься по торжищу и глазеть на достопримечательности мне уже надоело. Так что мы с Леонтием собрались и на рассвете выехали на Владимирский тракт, соединяющий Москву, Троицкий монастырь, Юрьев-Польский и, собственно, Владимир. Поклажу навьючили на трофейного мерина, сами ехали на татарских лошадках. Отцовское поместье находилось где-то между Суздалем и Владимиром, и я предоставил Леонтию ехать впереди, указывать дорогу. Память Никитки ничего не могла мне подсказать, к сожалению. Ехать, к счастью, от Москвы оказалось не так далеко, всего пару дней верхом. По здешним меркам всего ничего, рукой подать. Ночевать останавливались на ямах, на почтовых станциях, где за малую деньгу можно было накормить и напоить лошадей, помыться в бане и переночевать на свежей постели. На исходе третьего дня мы добрались к поместью, пустили коней шагом, чтобы холопы могли нас заметить и доложить о прибытии гостей, а потом еще и спешились у ворот, долго крестясь на надвратную икону Николы Угодника. Поместье было обнесено деревянным частоколом, лес вокруг был выпилен на несколько сотен метров, так что дом боярина Злобина представлял собой небольшое укрепление, способное задержать противника на некоторое время. И пусть с этой стороны появления врагов больше не ожидалось, боевые холопы все равно несли службу на стенах. Ворота наконец распахнулись, встречали нас чин по чину. Дворня вся в чистом, на высоком резном крылечке стоят отец и мать, отец в длинной шубе, с посохом, матушка в зеленом бархатном опашне, в праздничной кике с бисерной понизью. Лица радостные, светлые. Я и сам невольно заулыбался. «Испи с дороги, Никита Степанович», — юная девица поднесла мне корец с дымящимся сбитнем, всколыхнув какие-то давно позабытые чувства. Я принял угощение, выпил до дна пряный, сладкий сбитень, передал поводья одному из дворовых мальчишек-холопов, поднялся по крылечку к родителям. Немного странно было понимать, что эти люди одновременно и мои, и не мои родители. Чувства были смешанные, но я позволил чувствам Никитки взять над собой верх. Поздоровался с отцом, порывисто обнял мать. «Возмужал, да чего возмужал, сынок», — пробасил отец, хлопнув меня по спине так, что даже стеганый поддоспешник не больно-то смягчил удар. Дальше все происходило как в каком-то водовороте событий. Пир в просторной столовой, не такой, как у государя, но гораздо более душевный, банька-парилка, целое море пива, та самая девчонка ночью в моей светелке и все остальное. Меня долго расспрашивали о службе, о побеге из татарского плена, о путивльском воеводе, требуя как можно больше подробностей, и мне приходилось вспоминать. Но когда я дошел в своем рассказе о том, как побывал на царском пиру, мой статус вообще вознесся до небес. Вы спрашивали все: кто во что был одет, кто где сидел, что подавали, чем кормили, чем поили, высоки ли потолки в грановитой палате, каков из себя царь, высок ли ростом, хорош ли собой, и так далее. Я чувствовал себя как на пресс-конференции, расспросы утомляли, но просто так взять и лишить всех вокруг такого удовольствия я не мог. Леонтий, тоже сидевший за общим столом с другими боевыми холопами, тоже купался в лучах славы. Тем более, что я нисколько не умалял его роли в происходящем, наоборот, хвалил и благодарил. Было за что. А уж когда я мимоходом упомянул о царском заказе на 100 пищалей и обучение стрельцов, у отца натурально отвисла челюсть. Никак это не вязалось с образом лихого и придурковатого Борчука, еще вчера крутившего хвосты коровам. Сам отец, Степан Лукич, тоже поделился известиями о своем походе в Ливонию. Поход у него вышел скучным, сопротивления им почти не оказывали, города распахивали ворота один за другим. Он выказывал надежду, что по окончанию перемирия русские добьют рыцарей окончательно, и мне не хотелось его расстраивать. Насколько я помнил, эта война затянется лет на 20, и эти первые победы обернутся досадным поражением. На следующий день отец позвал меня на охоту, и, насколько я понял, варианта отказаться у меня не было. Отправились конно, людно и оружно, то есть верхом и в сопровождении холопов, и я глазел по сторонам, разглядывая земли, которые перейдут по наследству моему старшему брату, который сейчас тоже находился на порубежной службе. «Что-то ты, Никита, не весел», — хмыкнул отец, поравнявшись со мной. Ехал он верхом на пегой кобылке, с луком в саадаке, притороченном к седлу. «Раньше тебя с охотой не вытащить было, только и делал, что бегал, дичь стрелял», — усмехнулся он. «Сейчас другим мысли заняты», — признался я. «Мысленно я был совсем в другом месте, в Москве, а уезжать так скоро без веской причины, ну, если и не оскорбление, то близко к тому, ну, точно возмужал», — усмехнулся Степан Лукич. «Помню, и я так после верстания, одной службой жил. Ничего, женим тебя, и пройдет все». «Не понял», — нахмурился я. «В смысле, женим, а чего, не нагулялся еще?» — рассмеялся отец. «Не боись ты, девку подберем ладную, с приданым хорошим. Пока у нас поживете, место есть, а потом, даст Бог, и свое поместье получишь. На бывших казанских землях теперь места много, хватает землицы-то. Лучше бы и не приезжал. Жил бы спокойно в Москве, строил бы свои собственные планы, а не становился частью чужих. У меня и без женитьбы дел выше крыши. Некогда мне, отче, с женой миловаться», — сказал я. «Служба, так у всех служба», — хохотнул он. «Чего там, раз-два в год к супруге приехать, нисколько не обременительно. Подождет та служба». Я не стал ничего отвечать, спорить или переубеждать отца. «Все равно сделаю по-своему. На охоте я, Кстати, никого так и не подстрелил, зато отец вернулся с добычей, соленухой. Прогостил я в родительском доме ровно 3 дня, а потом объявил о том, что уезжаю обратно в Москву. Находиться в отцовом поместье я уже не мог, в первую очередь потому, что я не чувствовал себя хозяином положения, наоборот, заложником обстоятельств, подчиненным строгому распорядку. Неторопливая сельская жизнь, с одной стороны, позволяла отдохнуть и расслабиться, не думая о завтрашнем дне, а с другой стороны, мне гораздо ближе была городская суета. Мне нужно было действовать, и действовать как можно скорее, а не убивать время, объезжая поля и угодья. Объявил я о своем отъезде во время ужина, когда речь снова зашла о моей женитьбе. «Как уезжаешь?» – всполошилась матушка, Софья Ивановна, мягкая и кроткая женщина. «Уже, да, завтра», – сказал я, – «больше я тут не вытерплю». «Ох, в дорогу же вас надо собрать тогда», – воскликнула она. «Кого? У меня все собрано», – сказал я, – «Леонтию тоже только подпоясаться». Дядька был единственным, чье общество я мог терпеть. К дядьке я привык. Так и Степан Лукич в Москву собирался, потом, правда, но раз уж ты ехать хочешь, то и вместе-то все одно веселее, затараторила матушка. Отец степенно кивнул, а я с трудом удержал тяжелый вздох. В мои планы совместное путешествие не входило. Нет, отрезал я, мне поспешать надо, царское поручение выполнять. На самом деле, никто меня не торопил. Я сам хотел поскорее вернуться к работе. Мне нужно находиться как можно ближе к царю, а здесь, в глухомане, я своих целей не добьюсь вообще никак, даже если разверну тут производственные линии, заводы и пароходы. Заметит, конечно, но влияние мое на политическую ситуацию будет минимальным. Ну, как знаешь, Никита, сдался отец. Чай, не мальчик уже, взрослый мужчина. Степан, попыталась возразить мать, но он ее не послушал. «Коли считаешь, что там твое место, не волить не будем», — сказал отец. «Но честь блюди, понял, отца с матерью не позорь, ни словом, ни делом, и не собирался», — сказал я. «Наоборот, честь и славу завоевать хочу. Служи по уставу, завоюешь честь и славу. Правда, уставы мне предстоит написать самому, потому что я хотел предложить принципиально новые способы ведения войны. Вместо легкой поместной конницы 200-летней давности, рейтары и драгуны, русская конница реинтализировалась по одной простой причине, чтобы драться на равных с татарами. Теперь же основной противник уже не татары, а уважаемые западные партнеры, и драться с ними нужно иными методами. Вместо пасошной рати и боевых холопов, стрелецкие полки, выученные стрелять плутонгами. Вместо тяжелых пушек тюфяков на деревянных полозьях, полноценная полевая артиллерия на лафетах. Конструкцию шуваловского единорога я помнил лишь примерно, но принцип конической зарядной коморы один, и верную форму ствола всегда можно подобрать методом научного тыка. Основная проблема была, однако, не в снаряжении и даже не в выучке. Основной проблемой я видел сопротивление наших же дворян, реакционеров и консерваторов. Деды так не воевали, мол, и мы не будем. Но времена менялись гораздо быстрее, чем того хотели помещики. Очень скоро на поле боя будет править не личная доблесть, когда ты с саблей в руке мчишься на врага, а выучка и дисциплина, когда полки будут держать строй и шагать в ногу даже под огнем противника. Мне было бы проще, если бы я мог сам набирать себе холопов, вооружать их и учить, но для меня такая задача пока что была неподъемной. Для этого требовались деньги, и немалые, а те 100 рублей, которые мне удалось оставить в своей мошне, утекут мгновенно. Потому что про пищали я подумал, а про боезапас к ним, нет, и мне придется покупать еще и порох, и свинец, и бумагу. А если учитывать, сколько пороха должен извести один стрелок, чтобы научиться не просто палить в ту сторону, а прицельно во врага, обучение и вовсе выйдет золотым. Нужно было, наверное, сразу делать нарезные стволы и формировать роту егерей, чтобы издалека выщелкивать вражеских командиров. Ну ладно, начнем со стрельцов. Сейчас стрелецкая тактика состоит в том, чтобы укрыться в гуляй-городе и отстреливаться от накатывающих волн легкой татарской конницы. С противниками из европейцев наши стрельцы пока вроде еще не сталкивались, если не считать болотных чухонцев из Ливонского ордена, совсем не мотивированных драться. Значит, первое же столкновение с тяжелой европейской кавалерией станет для наших воевод неприятным сюрпризом. Вообще, против такой кавалерии лучше всего работает плотный строй пикинеров, но если сотня стрельцов будет выдавать 6 или больше залпов в минуту, господа рыцари просто не доедут, даже если будут очень стараться. Хотя вряд ли нам представится шанс столкнуться с французскими жандармами, это скорее будут польские гусары и немецкие рейтары. На следующий день я все-таки выехал из отцовского имения в сопровождении одного только Леонтия. Ехали теперь каждый двух конь, без необходимости перегружать лошадей. Отец выделил от своих щедрот небольшой кошель с новгородками, матушка снарядила в дорогу съестных припасов, столько, что мы с Леонтием можем до самой Москвы не заботиться о провизии. Леонтий все пытался корить меня за то, что погостили так мало, но я не слушал. Повидался, гостинцы подарил, пока хватит с меня. Есть дела и поважнее, чем торчать в отцовском имении. Например, зарабатывать себе собственное. До Москвы добрались без происшествий. Обратно ехали той же дорогой, через Юрьев Польский, заехали в Троицкий монастырь, где отстояли с Леонтием службу, а затем въехали в Москву с севера, через Яузское мытище. Вопреки названию, мыто или пошлин, если говорить привычными мне терминами, здесь не собирали. Село как село. Да и на постой мы в этот раз решили встать где-нибудь поближе к Кремлю и Кузнецкой слободе. Объезжать половину Москвы верхом мне надоело еще в прошлый раз. Поэтому мы поселились неподалеку от Златоустовского монастыря, на равном расстоянии от Китай-города и Кузнецкого моста. Сам Златоустовский монастырь я вспомнить не мог, хотя в центре Москвы бывал не единожды. Скорее всего, разрушен большевиками во время глобальной перестройки столицы. Тут же поблизости была и Лубянка, у Никольских ворот Китай-города, и мне это показалось ироничным. Вот уж в подвалы Лубянки я бы припроводил добрую половину царских бояр. В один конец, намазав лоб зеленкой, расположились с комфортом, заплатив сразу за месяц вперед. Я не был уверен, что проведу здесь столько времени, но так выходило дешевле, да и пока есть деньги, лучше сразу решить вопрос с жильем, чтобы потом не носиться по городу, как ужаленный, в поисках другого постоялого двора. Москва за время нашего отсутствия ничуть не изменилась, да и отсутствовали мы чуть больше недели. Со здешним темпом жизни, считай, что и не уезжали вовсе. Но на следующий же день я отправился в гости к Андрею Рыбину, узнать, как продвигается дело с моим заказом. А дело потихоньку двигалось. Конструкцию и впрямь упростили, теперь кремневая пищаль выглядела не произведением искусства, чтобы дарить его царю, теперь она выглядела грубым инструментом вроде топора или кувалды. Ничего лишнего. Ствол, замок, ложе. Мне почему-то при виде этих пищалей вспоминались кустарные поделки сибирских промысловиков. Не уверен, что из такой пищали получится подстрелить белку в глаз, но стрелять они могли. Одним из моих требований была проверка каждого ствола выстрелом, двойной навеской пороха, так называемая пороховая проба, и Андрей Иванович эту задумку воспринял положительно. Клеймо ставил только после того, как ствол был проверен. Все, как в лучших домах Парижу. Сотня пищалей, естественно, пока была не готова, но работа кипела вовсю. Он даже нанял себе еще пару помощников для изготовления мелких деталей замка. Унификации, к сожалению, добиться не вышло. Детали одного замка к другому подходили только после обработки напильником и кувалдой, но даже это, несомненно, был прогресс. Даже такой результат меня радовал. Осталось только набрать людей, начать обучение, а потом продемонстрировать результат своей работы царю. В успехе я ничуть не сомневался. Так что я сказал Андрею Ивановичу, где меня теперь можно найти, взял у него десяток готовых пищалей и отправился в стрелецкую избу. Пора набирать людей себе в подчинение. Глава 14. Снова мне пригодилась грамотка, выданная знакомыми дьяками. В стрелецкой избе хоть и сидели люди попроще, без грамотки мне тоже никто ничего не собирался делать и как-то помогать. Про особую стрелецкую сотню они и вовсе слышали в первый раз. Благо, я догадался захватить кремневую пищаль с собой, продемонстрировать. Пообещали разобраться. Все-таки сотня людей – это не стадо овец и не табун коней, пастись в чистом поле не отправишь. Надо их где-то размещать, чем-то кормить, и так далее, а это вот так с наскока не делается. Плюс эту особую сотню придется отрывать от службы в других местах, вынимать из сложившихся подразделений. Сомневаюсь, что мне дадут лучших из лучших, даже несмотря на то, что я выполняю царское повеление. Главное, что начало положено. Мне сказали приходить на другой день, и я со спокойной душой отправился к Златоустовской слободе. Мысли мои крутились вокруг бездымного пороха и массового производства взрывчатых веществ. Я четко понимал, что переход от поместного войска, сражающегося белым оружием. К регулярным воинским формированиям потребует колоссального количества не только денег, но и банального пороха, цены на который взлетят просто в небеса. Нынешние пороховые мельницы могут обеспечивать необходимый минимум для городовой артиллерии и стрелецкого войска. Уголь, сера и селитра. С углем никаких проблем, лесов на наших просторах хватает, древесный уголь пережигать много ума не надо. Сера тоже. Месторождение есть. А с присоединением Казанского ханства есть шансы найти серу в Поволжье. А вот с селитрой однозначно проблемы. Нет на Руси столько выгребных ям, чтобы добывать селитру в промышленных масштабах. Вернее, ямы-то есть. Селитры столько нет. Не плыть же нам в Южную Америку за чилийской селитрой. Уверен, в России есть где-то и месторождение природной селитры, но их местонахождение оставалось для меня загадкой. Толкнуть прогресс хотелось вообще по многим направлениям. Но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что непременно что-то этому прогрессу мешает. Одно тянуло за собой другое, затем третье и так далее. И что самое худшее, так это то, что не хватало мастеров, грамотных людей, способных все это обслуживать. Недостаточно застроить страну мартеновскими печами и каскадами ГЭС, нужно еще и обеспечить все это персоналом. Я, конечно, планировал на базе своей особой сотни начать обучение не только стрельбе из огнестрела. Учить грамоте станет какой-нибудь приглашенный церковник, все равно кроме псалтырии тут книжек почти нет, а вот математике, физике, химии и географии придется учить самому. Задача не самая простая, особенно для того, кто школьный курс повторял давным-давно. Место для обучения мне выделили за пределами города, за Андрониевым монастырем, за Яузой. Подальше от любопытных глаз, чтобы можно было спокойно жечь порох и палить из пищалей, не опасаясь за спокойствие горожан. И возможных соглядатаев тут будет поменьше, чем могло бы быть в одной из существующих стрелецких слобод. Фактически нас выгнали на пустырь, и здесь я был волен делать все, что пожелаю. Людей уже пригнали туда, пусть и не всю сотню, а всего 40. Сводный отряд из московских стрельцов, от каждого полка по паре человек, и одного беглого взгляда хватило, чтобы понять, людей мне выделили по принципу на тебе, Боже, что нам не гоже, хромых, косых, увечных, таких, которых еще нельзя было списать в запас, но которые не могли служить в полной мере. Мы с Леонтием подъехали как раз вовремя. Стрельцы в красных кафтанах разных оттенков сидели на траве и бездельничали. Многие, ветераны прошлых кампаний, но были и совсем молодые парни, только вчера оторванные от сохи, все из простолюдинов, но хотя бы с их вооружением и снаряжением мне не нужно связываться, все принесли свое, выданное из казны, сабли на поясах, бердыши, даже фитильные пищали с собой. Наше появление они восприняли на удивление равнодушно, словно к ним на полянку заехали случайные прохожие, а не новый стрелецкий голова, хотя в разрядном приказе я уже был вписан именно так. Возвращаться на порубежную службу не придется, по крайней мере, пока что. «Встать, бездельники!» – проворчал Леонтий с высоты седла. Я молча оглядывал свое воинство, понимая, что будет непросто. Стрельцы поднимались на ноги. Тут и седые старики, и наоборот, безусые мальчишки, и в своем времени я не взял бы их даже в стройбат, но теперь придется работать с тем, что имеем. Среди них я заметил одного косоглазого, один глаз на нас, другой на Кавказ, одного хромца, тяжело опирающегося на бердыш, был даже абсолютно беззубый мужик. Пожалуй, мне стоило сразу же указывать критерии отбора. Если косой и хромой еще хоть как-то смогут воевать в общем строю, то беззубый не сможет скусить патрон. Таких не берут в космонавты, и, по-хорошему, в стрельцы тоже брать не стоило. Среди них не было только толстых, да и то потому, что в нынешние времена позволить себе быть тучными могли только очень богатые люди, как символ достатка. А вот рахиты имелись, и не один, чуть ли не целый десяток бухенвальдских бодибилдеров. Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, пробормотал я себе под нос. Если вся сотня будет такой, то все мои планы пойдут псу под хвост. Царь только посмеется, глядя на этих серых и убогих, по нелепой случайности напяливших стрелецкие кафтаны. С другой стороны, медведь в цирке на велосипеде одноколесном ездит, а тут нужно всего лишь научить несколько десятков деревенских дурней стрелять плутонгами да обращаться с кремневой пищалью. Из фитильных они уже наверняка умеют. «Становись!» — рявкнул я. Голос у Никитки был что надо, командный, зычный. Такой услышат и в грохоте орудий, и в жаркой сече. Вряд ли стрельцы знали такую команду, но по контексту догадались, начали строиться в одну шеренгу. Я сидел верхом на коне, медленно проезжая вдоль строя и заглядывая в лица моих новых подчиненных. Четыре десятка, тоже немало. Для новика и вовсе, большая честь покомандовать даже полусотней. Все-таки я не княжеского роду, из обычных бояр. Звать меня Никита Степанов, сын Злобин. Громко представился я. Ныне царским указом назначен командовать вами, особой стрелецкой сотней. Стрельцы лениво и равнодушно смотрели на меня, как солдаты-старослужащие на пиджака лейтенанта, решившего вдруг пожить по уставу. Вам доверена особая честь стать испытателями принципиально нового оружия, новых пищалей, нового способа огненного боя. Продолжил я. Это их нисколько не воодушевило. Я и не надеялся. Вы все из разных полков, так? Спросил я. Истинно так, боярин, прошамкал беззубый старик с длинной седой бородой. Десятников выберите сами, сказал я. Обучением займемся потом, первым делом, расположиться. Кто из крестьян, руку поднять? Больше половины стрельцов подняли руки. Значит, избы рубить умеете, сказал я. Всем миром можно и за день срубить. Было бы с чего рубить, боярин, сказал старик. Как зовут? Спросил я. В день святого Фомы окрестили, сказал старик. Фома, тебе ответственное комсомольское задание, сказал я. Остаешься за старшего, выбираешь здесь, где поставить избы. Одна изба на десяток, рассчитывай только, что еще шесть изб добавится. Понял, боярин, склонил голову пожилой стрелец. Расчищайте место, готовите все к строительству. Мы с Леонтием за стройматериалами. Топоры-то хоть есть у вас, произнес я. Как не быть-то, хмыкнул Фома. Едем, Леонтий, приказал я. Стрельцы принялись выполнять задание, хоть и лето на дворе, а ночевать на свежем воздухе никому не хотелось. Мы же с дядькой поехали за бревнами. Москва, полностью деревянная, горела часто, и строилась тоже часто. Купить бревна, брусы, доски можно было на каждом шагу. Взяли самых дешевых бревен, неотесанных, и несколько уже загруженных подвод отправились к Андрониеву монастырю. Расплачивался я хоть из казенных денег, все равно вынужден был экономить. А десяток мужиков без проблем поставит сруб четырех стенок за день. Избы, правда, получатся курные, то есть без дымохода, топиться будут по-черному. Но здешним крестьянам не привыкать. Кроме стройматериалов пришлось покупать еще и всякую всячину. Те же котлы, домашнюю утварь, крупы и прочие съестные припасы и многое, многое другое. Русский мужик неприхотлив, но всему есть свои пределы. По-хорошему, нужен был старшина, который будет заниматься исключительно материальным обеспечением, гонять чаи в коптерке. И на этой должности я уже видел Фому. Все равно боевой подготовкой заниматься он не сможет. Когда мы с Леонтием вернулись на место постоянной дислокации, работа кипела вовсю. Стрельцы, скинув кафтаны и сложив оружие отдельной кучкой под присмотром Фомы, стучали топорами, собирая срубы. Работали на совесть, понимая, что стараются для себя же. Один четырех стенок на 10 человек, конечно, тесновато. Но в избы они будут приходить только к ночи, измученные тренировками, так что вряд ли кто-то станет жаловаться на тесноту. Скорее, будут жаловаться на другое. Десятников, как я и приказывал, выбрали сами. В первом десятке главным поставили молодого бойкого парнишку Степана, во втором, наоборот, пожилого ветерана казанского и астраханского походов Кондрата, в третьем десятке назначили хромого и мрачного Епишку, в четвертом десятке главным стал Нефонт. Я познакомился с каждым из них, запомнил в лицо, оценил. В будущем, конечно, желательно вообще всех стрельцов запомнить по имени, но пока что хотя бы так. Обед сварили прямо на свежем воздухе, на костре, в большом котле. Ложки, благо, у каждого имелись собственные, как и ножи. Я тоже не побрезговал отобедать вместе со всеми, а после обеда стрельцы отправились доделывать срубы и сколачивать внутри деревянные нары. Ни о какой боевой подготовке сегодня и речи быть не могло. Я даже вспомнил, как, бывало, отправлял солдат на уборку территории, квадратить сугробы вместо того, чтобы заниматься по-настоящему полезными делами. Но здесь разместить людей и вправду было важнее. Пожалуй, нужно будет срубить избу и для себя, вернее, для сотника, чтобы не отрываться от коллектива. Жить вместе со всеми будет гораздо эффективнее, нежели мотаться сюда от самого Китай-города. Опасаться того, что кто-то из стрельцов, оставшись без пригляда, дезертирует, я даже и не думал. Боевых действий не ведется, Стрельцы из казны получают жалование, одежду и хлеб, а это лучше, чем шарахаться по лесам, останавливая случайных путников. День пролетел почти мгновенно, в трудах и хлопотах. Леонтий решил остаться здесь, со стрельцами, я же отправился к постоялому двору, надеясь успеть до темноты. С заходом солнца жизнь тут практически останавливалась, а освещать улицы никому и в голову не приходило. Ночью честного горожанина встретить почти нереально, а вот лихих людей хватало, особенно на окраинах, подальше от ярыгземского приказа. Мне повезло, до постоялого двора я добрался без происшествий, хоть уже и по сумеркам. Я с нетерпением ждал следующего дня, чтобы наконец-то начать работу, начать обучение. Хотелось успеть как можно больше, пока не началась новая заварушка на западе или юге. Перемирие с Ливонией временное, ливанцы его бессовестно нарушат, и чем лучше я успею обучить стрельцов, чем больше пищалей изготовит мастер Рыбин, тем проще будет в будущем. Так что на рассвете следующего дня я незамедлительно отправился к своим новым подчиненным. Нагружать их физподготовкой и политинформацией бессмысленно. Мне от них нужны только два навыка – шагистика и стрельба. Строевой подготовкой придется заниматься не только для того, чтобы стрельцы беспрекословно слушались команд, но и для того, чтобы они знали все необходимые маневры. А стрельба? Она и в Африке стрельба. После завтрака я построил свое небольшое воинство по десяткам, оглядел снова. Время познакомиться поближе со всеми, так что я шел вдоль шеренги, спрашивая у каждого имя и стаж стрелецкой службы. Просто чтобы знать, небольшие организационные моменты. А потом по моему приказу на улице выставили стол, и я начал демонстрировать стрельцам новую пищаль. Чтобы видеть могли все, построил их в три шеренги. Выдать каждому пока не получится, нет столько, всего 10 кремневых пищалей на 40 человек, но для объяснения принципа и демонстрации хватит. Стрелять вы все уже умеете, это хорошо, громко произнес я, выкладывая пищаль на стол. Степан, сколько раз пальнуть за минуту сумеешь? Один из десятников призадумался, запустил пятерню в короткую бороденку. Коли заранее пищаль заряжена, то, пожалуй, дважды сумею, сказал Степан. Отчего так? Спросил я. Ну, не быстрое это дело-то, пищаль зарядить, сказал Степан. Пальнул раз, а потом бердышом работай, если кто из ворогов жив остался. Я усмехнулся, поднял вверх бумажный сверток, так, чтобы его видели все, даже задние ряды. Кто знает, что это такое? Спросил я. Стрельцы переминались с ноги на ногу, поглядывая то на меня, то друг на друга. Ответа я не дождался. Это называется бумажный патрон, сказал я. Порох, пыш и пуля, все вместе, сразу. До стрельцов дошло сразу же, заулыбались, закивали. Все из них были знакомы с огненным боем, и они сразу могли оценить преимущество унитарного патрона по сравнению с раздельным заряжанием. Обученный стрелец из такой пищали с таким патроном может выстрелить до 5 раз за минуту, объявил я, и стрельцы зашушукались. Не поверили. Не станковый пулемет, конечно, но это уже огромный шаг вперед. Патрон я отложил в сторону, взял пищаль, повернув замком к строю. Сие зовется кремневая пищаль, объявил я. Не требует фитилей, искру высекает кремень. В остальном все похоже. Выстрел производится нажатием на скобу. Я взвел курок, потянул за скобу, замок сухо щелкнул, высекая искры в пустоту. Вспомнить бы петровские экзорцицы, на караул, на плечо и так далее. Там все упражнения были составлены так, чтобы даже деревенские увольни, забритые в армию, могли быстро освоить обращение с мушкетом. «Леонтий, выдай по одной пищали на десяток, пусть посмотрит», — попросил я. Дядька молча прошелся вдоль строя, раздавая оружие десятникам. Стрельцы тут же принялись изучать новое для себя оружие, защелкали курки. «Ой, а тут кремень выпал», — воскликнул один из молодых. «Значит, вставь его обратно», — проворчал я. «Да, каждому придется теперь иметь небольшой запас. А пострелять можно?» — спросил Нефонт. Я чудом сдержался, чтобы не ответить по привычке про Машку и Ляшку. «Для этого вас всех сюда и собрали», — сказал я. «Пострелять успеете, только сначала нужно освоить строевую подготовку, объяснить, что такое шеренга, строй, научить всем основным командам, научить двигаться строем, чувствовать плечо товарища, и так далее. Работы предстояло много, и я не стал терять времени. Шагистику я никогда не любил, Но здесь это не просто способ занять бездельничающего солдата. Здесь это будет навыком, реально полезным в бою. А что самое тошнотворное, так это то, что мне придется показывать каждую команду на собственном примере. Снова тянуть носочек, печатать шаг, и все в таком духе. Ни на десятников, ни на дядьку я эту неприятную обязанность спихнуть не мог. Только обучить самых смышленых, чтобы они, в свою очередь, обучали всех остальных. Но начинать все равно придется с меня. «Равняйсь», — гаркнул я, — «отставить», — «равняйсь». Даже эти команды они поняли скорее по контексту, с грехом пополам выровнялись. Будет тяжело, это точно. Одно только радовало. Любые команды они выполняли беспрекословно. Будь здесь вместо бывших крестьян служилые люди, знатные, непременно начались бы вопросы, возражения и предложения. А мне требовалось подчинение. Глава 15. Дни потекли один за другим, похожие друг на друга, как близнецы. Понемногу прибывали новые люди, доукомплектовывая мою сотню, строились новые избы для их размещения, но в остальном, все шло своим чередом. Интенсивное обучение, постоянная пальба и много шагистики. Стрельцы не жаловались, стойко переносили все тяготы и лишения, потому что результат кардинально отличался от их прежнего опыта. Все видели, насколько быстрее они стали стрелять и вообще обращаться с оружием. Я был готов даже побиться об заклад, выставить свою сотню серых и убогих против лучшего стрелецкого полка. Впрочем, серыми и убогими я бы своих людей уже не назвал. С пищалями обращались ловко, с бердышами тоже, с троем шагать научились быстро, стрелять плутонгами тоже. Хоть поначалу и были трудности, и шампала над полем летали, забытые в стволах, но даже самый нерасторопный из стрельцов теперь давал минимум 3 выстрела в минуту. Рекордсмен делал 6. Обучение заняло 1,5 месяца, и я дважды бегал в казну за новыми средствами. Стрельцы хоть и были полностью на государевом содержании, порох мне приходилось докупать. Сожгли мы его немерено. И на праздник Рождества Пресвятой Богородицы я решил, что моя особая сотня достаточно уже обучена, чтобы представить ее царю. Через стрелецкую избу добиваться царского внимания было бессмысленно, и я решил снова действовать через Адашева, через челобитный приказ. Он пока еще вхож к государю, а мне проще достучаться до него, нежели до одного из стрелецких голов, которые и сами царя видели только по особым случаям. Царского визита ожидали, как праздника. Накануне я устроил строевой смотр, и стрельцы не подвели. Все блестело и сверкало, бывшие отбросы стрелецких полков теперь смотрелись щеголями. Я, к тому же, позволил себе маленькую вольность, и вместо отороченных мехом шапок закупил широкополые шляпы с перьями. Белое перо простым стрельцам, красное – десятникам. Зима пока еще не наступила, можно повыпендриваться. Иоанн прибыл самолично, хотя я до последнего момента опасался, что он пришлет кого-нибудь из своих воевод. Прибыл не один, со свитой, верхом. Строй, по обыкновению, 1,5 часа мариновался в томительном ожидании, потому что время прибытия никому не было известно. «Равняйсь, смирно!» — гаркнул я, завидев появление царя в сопровождении бояр и окольничьих. Ровные стройные ряды стрельцов в красных кафтанах производили впечатление хорошо отлаженного механизма. Бояре переговаривались между собой, шутили и смеялись, не слишком-то заинтересованные в зрелище. К стрельцам у них до сих пор оставалось некоторое предубеждение, даже после Казанского и Астраханского походов. Зато царь щурился и поглаживал бороду, глядя на сотню, замершую по стойке смирно. «Вижу, не обманул», — усмехнулся царь вместо приветствия, когда я подошел к нему, чтобы доложить о том, что сотня построена, и что все уже так же ловко стрелять умеют, и даже лучше, государь, — поклонился я. «Показывай», — повелел царь. Среди его свиты пошли шепотки про мою дерзость, молодость и прочие недостатки. Я слышал обрывки боярских разговоров. На поле были подготовлены мишени из деревянных щитов, изображающие вражеский строй. Задумка моя была проста, как 2 копейки, провести сотню мимо царя торжественным маршем, а затем показать Иоанну самый обыкновенный караколь, дешевый и сердитый способ создать плотный массированный огонь. «Сотня, налево, шакаом, арш!» — зычно прокричал я. Добиться идеальной слаженности и четкости движений, как на параде победы, мне не удалось, но даже так сотня, чеканящая шаг, смотрелась достойно. Обычно пехота на марше смотрелась как стадо свиней, все брели как попало, растягиваясь и разбиваясь на мелкие группки. А тут вся сотня шла, как одно целое, смирно. Равнение направо, к крикнул я. Стрельцы, как один, повернулись к царю, продолжая печатать шаг. Царь усмехнулся, покачал головой, поприветствовал стрельцов взмахом руки. Скоморохи, бродячие медведи да собачек также дрессируют, тихо произнес кто-то из царской свиты. Несколько человек рассмеялись. Сам государь даже бровью не повел. Строй наконец остановился. Флангом к высоким гостям, с подветренной стороны, чтобы пороховой дым летел не к царю и боярам, а наоборот, прочь от них. «В 10 шеренг становись!» — крикнул я. «Можно было бы обойтись и тремя, но 10 банально удобнее для управления, ну и огонь будет плотнее. Десятники справа, командуют своими людьми, каждый знает свой маневр. Караколь отрабатывали не единожды, плутонгами. Покажу в другой раз. Сотня, на караул!» — приказал я. «Пищаль плашмя, заряжай!» Стрельцы принялись заряжать пищали, не слишком слаженно и красиво, но мне требовалась функциональность, а не красота. Вынь патрон, скуси. Патрон в дуло. Каждый прием отрабатывали множество раз, но все равно нашлись те, кто ошибся с порядком действий. Я это заметил, десятники тоже, но общую картину это почти не портило. Царь ждал непосредственно пальбы. Шомпол вынь, прибей. Зычно командовал я, вложу, на плечо. Вскоре вся сотня зарядила свои пищали и ждала дальнейших приказаний. Я выразительно посмотрел на Иоанна Васильевича. «Командуйте, командуйте», — сказал он. «Каракалим, первая шеренга, пали», — крикнул я. Первый десяток синхронно потянул за спусковые скобы своих новых пищалей. Залп вышел слитным, серый едкий дым затянул все поле непроницаемым туманом. Десятник сразу же после залпа приказал отходить назад, и по щитам тут же вдарила вторая шеренга, за ней третья, и так далее. Пока остальные стреляли, первая шеренга снова зарядила пищали, замыкая цикл. Караколь вышел славный, пищали гремели без остановки. Пороховой дым курился над полем, разлетаясь рваными клочьями, и государь жестом приказал остановить пальбу. «Стой! Прекратить огонь!» — приказал я. Выстрелы стихли, дым потихоньку начал рассеиваться, измочаленные мишени наконец показались из серой пелены. «Зелья больше извели, чем иная крепость за целый год», — проворчал кто-то из царских воевод. «Мне почему-то вспомнились генералы Первой мировой, которые выступали против пулеметов и автоматических винтовок, мол, пусть лучше солдат идет в штыковую. Патроны, дескать, слишком дорогие, чтобы тратить их вот так. Из луков еще больше стрел метать можно, и еще быстрее», — сказал другой боярин. «Прости, боярин, но лучника хорошего с детства готовить приходится, а этих я за месяц с небольшим выучил», — возразил я. «Татары своих», — начал было боярин, но царь его перебил. «Как мыслишь, Навик, а в поле твои пищальники супротив, скажем, рыцари немецких, да без укрытия, сдержат?» — спросил государь. «В гуляй-городе им с твоим каракулем не укрыться будет, придется ведь на открытое место ставить». «Сдержат, государь», — сказал я. «Рыцари и доехать не успеют, их первый же залп из седла выбьет. А коли доедут, так можно строй копейщиками разбавить, скажем, каждого третьего пикой вооружить. А еще лучше — примкнуть штыки, но я в погоне за скоростью изготовления оружия оставил штыки за бортом. Трехгранный игольчатый штык, оружие победы, почти как автомат Калашникова. По глазам вижу, еще что-то замыслил», — усмехнулся царь. «Точно так, государь. Мыслю, лучших стрелков в отдельные десятки сводить надобно, самых метких», — сказал я, — «и пищалями лучшими снабжать, дабы они издалека вражеских командиров и воевод выбивали. В строю от них толку нет, в строю все одинаковы, а вот сами по себе, как охотники. Бесчестно сие», — выпалил один из бояр. Представил, видимо, как снайперская пуля снимает его, такого красивого, скачущего во главе войска. «Прости, друг, но твое время подходит к концу. Наступает эпоха огнестрела». Царь тоже покачал головой. «Воевод не из пищали стрелять, а в полон брать надлежит, хотя бы заради выкупа», — сказал Иоанн, в этом вопросе занимая сторону боярства. «К тому же, если все друг у друга воевод убивать начнут, скоро и служить окажется некому». Я смолчал, понимая, что идея егерских формирований сейчас понимания тут не найдет. «Все равно нарезного оружия у меня пока нет, мастер Андрей Иванович с этим заказом кое-как успел. Но этих ты и впрямь выучил славно», — сказал царь. «Пожалуй, и впрямь лучше нынешних сотен. Готовых стрельцов переучить много ума не надо», — проворчал какой-то боярин в зеленой японче. «Они и без того с огненным боем знакомы, пищали не боятся, Многие уже и в сражении пороха понюхали. Кабы ты от сахи крестьянина взял, государь прикажет, и от сахи выучу, сказал я. Боярин, конечно, отчасти был прав, но я в своих силах не сомневался. Просто потребуется чуть больше времени. Зелья столько нет, буркнул другой. Сказывали, он чуть ли не каждую седмицу бегал да купал, потому что казенного не хватало. Я знал, почему бояре так сопротивляются. Никому не хотелось терять влияние на царя. Поместное войско, в котором каждый знатный боярин или князь приводит своих собственных людей, никогда не согласится добровольно, чтобы его заменили на войско, которое царь может набрать сам. Рекрутским набором, призывом, мобилизацией или как-то еще. Это моментально лишает поместных еще одного рычага влияния на царя, который и так усиленно занимался централизацией власти. Однако, ни один ворог супротив такого каракуля не устоит, задумчиво произнес царь. А зелье огненное завсегда сделать можно. Мельницы так без остановки работают, государь, напомнил боярин в зеленой япанче. Стрелецкий голова, не иначе. Ведаю о том, кивнул царь. Значит, только крайнюю меру сей прием использовать надлежит. Я ждал вердикта, новых указаний, царственного повеления, но Иоанн, казалось, не обращал больше на меня внимания, задумчиво глядя на замерших по стойке смирно стрельцов. Умный человек может представить океан по капле воды и действия целой армии по одной сотне. Иоанн дураком точно не был, а татары сих стрельцов издалека все-таки расстреляют, хмыкнул боярин, любитель стрельбы из лука, бездоспешных тем паче. Лук дальше бьет, всякому приему свое место и время, пожал я плечами. Как в шахматах фигуры разные по-разному ходят, так и тут. Однако же и пешка, бывает, ферзя срубить может. Это ты верно глаголишь, произнес царь. Все че все равны, проворчал седой окольничий, прежде молчавший. Молодец, Навик, похвалил наконец Иоанн. Мыслю, не захочешь ты, чтобы я у тебя твоих стрельцов отнимал. Быть тебе, значит, и впредь стрелецким сотником. Я склонил голову. Хотелось бы, конечно, какой-нибудь более материальной награды, но и это можно было считать наградой. Стремительный карьерный взлет, который и не снился большинству новиков. Да и по разряду новик получал 4 рубля, а сотник раз в 5 больше. Плюс поместный оклад в виде земли. Теперь, когда я не просто поверстан от города Владимира, а назначен в сотнике самим государем, без земли точно не останусь. Благодарю, государь, произнес я. Хотя по-настоящему хорошей наградой стала бы возможность остаться с государем наедине, упредить его об измене его приближенных, о скором нарушении перемирия и об отравлении царицы. Увы, такой возможности у меня пока так и не появилось, но к царю я, несомненно, стал гораздо ближе, чем до этого. Своих ты выучил справно, теперь надо и остальных, задумчиво сказал царь. Напишешь устав, во всех подробностях, как обучать надлежит. По делам будет и награда. Чуть по привычке не ответил уставным есть. Слушаюсь, государь, сказал я. В разрядный приказ потом загляни. Сотник, сказал Иоанн, дергая поводья своей лошади. Все, разговор окончен. Результатом довольны были все, кроме, может, нескольких бояр, но их мнение меня почти не интересовало. Главное, что царь оценил возможности нового строя и методов стрельбы. А устав написать, дело не хитрое, особенно когда знаешь службу. К тому же это не устав внутренней службы, регламентирующий все вплоть до перевозки войск и поднятия государственного флага. Это всего лишь устав стрелецкий, краткий пересказ основных моментов обучения. Те самые экзерциции, на вроде петровских. А еще Иоанн, как известный книгачей, не удержится от того, чтобы лично ознакомиться с этим уставом, и это прекрасная возможность остаться с ним один на один. Проблема теперь только в том, чтобы написать этот устав языком, понятным для местных. Нынешние грамматика и правописание оставались для меня делом весьма трудным, и если с разговорной речью я еще хоть как-то справлялся, то письменную пока освоил минимально. Тут даже пробелов между словами не было, то ли писари экономили место на бумаге, то ли просто их пока не изобрели, но это все решаемо. Любой грамотный дьячок за скромную плату напишет все под диктовку, а потом еще и перепишет в нескольких экземплярах. Печатный станок уже изобрели, можно будет и вовсе разослать стрелецкий устав по всем городам и крепостям. Царь уехал вместе со своей свитой, и мы остались на поле одни. Стрельцы по-прежнему стояли смирно, ожидая дальнейших приказаний. «Сотня!» — крикнул я. «Благодарю за службу!» Уставного ответа не последовало, ведь я его не показывал. Но стрельцы заулыбались. Мне просто хотелось сказать им спасибо. «Вольно, разойдись», — приказал я. «Сегодня учебы не будет, сегодня стрельцы заслужили выходной, но не я, мне еще предстоит куча дел. Леонтий», — позвал я. Дядька, наблюдавший за стрельбами издалека, подошел ко мне, улыбнулся. «Ну, сотник Никита Степанович, поздравляю», — сказал он, — «а я и не верил даже поперву. Слышал, да, что государь приказал, нужны мне бумага с чернилами», — сказал я, просто кивнув на его поздравление, — «и попик какой-нибудь грамотный, чтоб почерк хороший был, всегда можно сослаться на почерк, да и руки у меня привыкли больше к сабле и рогатине, нежели к перу». «Не попик, а батюшка», — строго поправил меня набожный дядька. «Кого хочешь веди», — усмехнулся я, — «лишь бы писать умел красиво. Все-таки царь этот устав читать будет. Ты только не говори об этом, а то цену заломит». «Не беспокойся, сделаю все», — сказал дядька. «Я и не беспокоился, Леонтию я доверял, как себе. Можно, конечно, было попробовать написать все самостоятельно, но так будет надежнее. Лучше вообще набросать план, черновик, а чистовую версию уже пусть переписывает приглашенный писарь». Леонтий оседлал коня и уехал. Я же, в свою очередь, отправился в разрядный приказ. Пренебрегать царским советом, себе дороже, нужно заявиться туда как можно быстрее, пока обо мне помнит, пока царское слово не забылось. Поехал один, в парадном облачении, нарядный, красивый. Званию сотника надо соответствовать, а скитство здесь пока не в чести. Этот царь мог позволить себе одеться в простую монашескую рясу и подпоясаться веревкой, потому что он такой один. Все остальные вынуждены одеваться пестро, ярко и вычурно, чтобы их, не дай бог, не перепутали с какими-нибудь бродягами. В разрядном приказе дьяки уже обо мне знали, ждали меня. Видимо, свои распоряжения государь сделал еще до того, как поехал на стрельбище. Либо один из его ближников сразу после стрельб поехал сюда. «Новый сотник, значит», — пробормотал остроносый дьяк, перебирая бумажки и свитки. «Иван, Никита», — сказал я, — «Никита Степанов сын Злобин». «Ага, есть по тебе отдельное поручение», — сказал дьяк, — «жалование сотницкое выдать». Он достал из комода увесистый мешочек, положил на стол, звякнуло. «И земли тебе государь повелел отписать, 500 четей, за Ветлугой, хоть и средь черемисов диких, а все же земля». Дьяк выбрал один из свитков среди целой кучи и протянул мне. «А вот и долгожданное поместье». Глава 16. Писаря мне Леонтий нашел в Андрониковом монастыре, молоденького краснощекого послушника, похожего больше на девицу. Я к тому времени уже успел набросать план и приступить к черновику будущего устава, наполовину являющегося копией строевого устава ВСРФ и петровских экзерциций. Все же пожалованное мне поместье нужно отрабатывать, и я старался изо всех сил. 500 четей – это что-то около 250 гектар, солидное имение для молодого парня. Причем земля переходила ко мне вместе с черемисами, ее населяющими. Но, с другой стороны, поместье прибавляло мне и головной боли, потому что теперь я обязан был выставить помимо себя еще 5 всадников. За одного, конечно, сойдет Леонтий, но мне требовалось к весне взять где-то еще 4.